«О деле», — высокомерно укоротил его Смирнов. «Да, кстати, а ты адресок Олегов раздобыл?» «Раздобыл», — сухо доложил Алик. Он комнату снимал на открытом шоссе. Вернулся Виктор, скромно уселся на своем месте. «Ну что, любовник?» — поинтересовался Смирнов. «Нашел даму сердца?» «Найти оказалось не проблема. Вот уговорить...» «Ну, ты уговорил?» — с догадкой перебил Смирнов. «Когда будет?» «К 9. Шампанского потребовала. Где ей шампанского достану?» «У спекулянтов», — подсказал Смирнов. «К 9:30 я заявлюсь. Лучше к 10. Опоздает же стерва. Тылы обеспечены, резервы подтянуты, боеприпасы в полном комплекте». Довольный Смирнов хлопнул ладонью по фотографиям. «Как говорят лучшие представители коммунистической партии, пора подниматься из окопов». «С делами все?» — поинтересовался Алик, и, получив в ответ утвердительный кивок Смирнова, предложил. «Может, кино посмотрим? Пленочка у меня тут новая с Николсом. «Бэтмен» называется. Развлечение для идиотов». «То, что нам надо», — обрадовался Казарян. «Крути, Гаврила!» Алик возился с видео, Роман двигал кресло, чтобы всем было удобнее. Смирнов смотался на кухню, приволок недопитую бутылку и две рюмки для себя и для Алика. Виктор сидел на диване и с уважительной завистью разглядывал трех жизнерадостных энергичных стариканов. Спросил вдруг ни с того ни с сего. «Вы ведь в опаснейшую заваруху влезли, все трое. И будто дети не замечаете, что ли, опасности? Почему вы спокойны и веселы, старички?» «Во-первых, еще не опасно», — ответил Смирнов, сосредоточенно наполняя две рюмки. «А во-вторых, потому что нас трое. Уже 30 с лишним лет нас трое. Так-то маленький, одинокий супермен». «О, ты мой пупсик!» — отхлебнув шампанского, Лариса сделала Виктору козу и потрепала по щеке. «Пупсик, это точно», — мрачно согласился Виктор. «Все предыдущие общения с Ларисой очень быстро приобретали чисто физиологический характер. А тут надо было разговаривать, интеллектуально напрягаться. Напрягся? Ты в простой или где-нибудь снимаешься?» «Так, по мелочам». Лариса сильной и твердой рукой налила себе еще из тяжелой темной бутылки. «Эпизодики, речевуха. Ты хочешь что-нибудь предложить?» «Есть одна мыслишка», — промямлил Виктор. «А мыслишка была такая. Где этот старый хрен Смирнов?» И в исполнении желаний, как благовест, прозвенел дверной звонок. «Здравствуйте, Виктор Ильич!» — сияя в улыбке обнаженной искусственной челюсти, торжественно поздравился Смирнов. Перебирал несколько. Интересуясь, томно явилась прихожая Лариса. «Мужик же пришел». Оглядела мужика, осмотр ей удовольствия не доставил, и поэтому, дернув плечиком, холодно произнесла. «Здравствуйте». И уже несколько раздраженно обратилась к Виктору. «Ты, как я понимаю, будешь занят. Может быть, мне лучше уйти?» что вы?» — взмолился Смирнов, от огорчения даже палкой по полу пристукнул. «Я всего на несколько минут. Днем застать Виктора Ильича не смог, и вот пришлось вечерком. Оказалось, этот вечерок вам и испортил. Извините, старика». «Ладно уж», — не шибко вежливо простила его Лариса. «Вы в комнате поговорите, а я на кухне посижу пока». «Так давайте все вместе на кухне. Вам, наверное, интересен будет наш разговор. Ведь вы не безразличны к судьбе нашего друга». Смирнов еще раз показал искусственную челюсть. «Да и вполне вероятно, что вы окажетесь нужным свидетелем.